Встреча с братом. Впервые я услышала о государе от Ванечки Сукумчанина, которого прислала соседка. Он пришел поговорить о божественном. У него хорошее блаженное лицо, и он понравился мне. Ваня занимался травами и лечил людей. Он рассказал о государе и Алешеньке, которых встречал в Сукумском храме. Государя он называл Антоном Ивановичем. Ваня сказал, что, может быть, приедет Алексей, чтобы я обратила внимание на его руки, очень изящные, красивые руки. Сказал, что многие называют себя этим именем, но по рукам можно узнать. Должно быть, это устроили монашки. Хозяйка Алешеньки, Мария Матвеевна, была знакома с матушкой Ангелиной, жившей на Кубани. Сестра же Ангелины Лида познакомилась с Елизаветой Ивановной, которой и доверила ей мою тайну. Однажды вечером, когда уже смеркалось, к нам постучали. Выглянув в окно, я увидела соседку Татьяну. Вышла и увидела Алешеньку, сразу же узнала его. Елизавета Ивановна увидела по мне, что это был брат. Двинулась к нему, крепко обняла, он чуть не упал. Потом Алешенька взял меня за плечи и сказал: «Стасенька, милая, здравствуй!» Так состоялась наша встреча. Соседки сказали, что это брат Елизаветы Ивановны. Он был худощавый, выше среднего роста, лет 60. Зашли в дом, сели за стол. Я хорошо рассмотрела его. Волосы у него наполовину седые, жиденькие, но плеши не было. Нос немного курносый, уточкой, как и у государя. Голова маленькая, лоб средней величины, брови черные, глаза голубые. Я обратила внимание на то, что руки нашего гостя похожи на руки Алешеньки. Анатолий Иванович Карпов, так он представился, был выше государя и рассказал, что его рост увеличился, вытянулся, когда он был в заключении на Колыме. Он был больной и слабый человек, вина почти не пил, сделал 3 глоточка. Чтобы не сомневаться, я попросила Анатолия Ивановича показать правую ногу. Как и у Алешеньки, у него ниже колена был шрам, а за правым ухом родимое пятно. Размер обуви 41-й, у государя был такой же. О событиях 1918 года он рассказывал мало и неохотно. Вскоре после моего ухода покинул Ипатьевский дом. Вечером, когда стемнело, мальчика отпустили, объяснив, как найти нужных людей. Немного пожил у них, затем попал в монастырь, откуда его отправили к дяде Михаилу Александровичу в Кашин. После революции дядя работал инженером на железной дороге. Вспыльчивый, он однажды не сошелся с рабочими, и его хотели убить. Михаил Александрович собирался уехать за границу и звал с собой Алешеньку. Мальчик отказался. Отец не поехал, и я не поеду. Дядя занялся воспитанием Алеши, ставшего очень самостоятельным. Это Алешеньке не понравилось. Он переоделся в плохую одежду и сбежал с беспризорниками. Их было 8 человек, мальчишеская компания. Все замечательные друзья, жили свободно, делали, что хотели. Когда стали ловить беспризорников, определили всех в детский дом, в разные классы. Алексей попал в 6-й класс. Он хорошо знал английский язык, и преподаватели удивлялись, спрашивали его, где родители. Отвечал, что не помнит. В детском доме учителя подобрались замечательные, не придирались. Там хорошо кормили, и он закончил школу. После школы поступил в Московский университет на медицинский факультет. Одновременно учился в транспортно-экономическом институте и в Институте иностранных языков, но последний не закончил. Несмотря на чрезмерную загрузку, ездил на Черноморское побережье, работал на виноградниках, ходил в горы. На фото середины 20-х годов он снят вместе со своими друзьями. Один из них — Лаврентий Берия в военной форме, без знаков различия. Двое других — командиры дивизии. О людях на фото он отзывался как о простых, хороших ребятах и Берию не выделял. Анатолий Иванович трудился в Москве. Аккуратный и старательный, он нетерпимо относился к тем, кто плохо работал, в первую очередь к медсестрам, ошибавшимся и дававшим больным не те лекарства, которые следовало. Когда один больной чуть не умер, Анатолий Иванович не сдержался, отругал медсестру последними словами, все-таки бывший беспризорник. Женился он на дочери министра государя, ей было 24 года. Она закончила консерваторию и выступала с концертами. Это была жизнерадостная женщина, жили в трехкомнатной квартире в Москве, любили театр, ходили в Большой и театр Немировича Данченко. В 1932 году жену арестовали за политику, вслед за ней и его. Анатолия Ивановича выпустили, ее же держали долго, мучили, кормили селедкой и не давали пить. Хотели что-то узнать, но она ничего не сказала, до конца осталась благородной. Все-таки выпустили, и она вскоре умерла. Второй раз он не женился, не любил женщин, говорил, что они непостоянные. И Алешенька не любил девчонок. В Москве он встречался с Ольгой. Наша дорогая сестра вышла замуж за человека с высшим образованием, но он не понравился Анатолию Ивановичу. Не такого мужа желал бы он своей замечательной сестре. Последний раз видел ее в 1937 году. О Татьяне слышал, что она работала воспитательницей на Черноморском побережье, что ее преследовали из-за любви и убили. О государе он лишь упомянул, что отец жил в Сухуми и не очень-то переживал о случившемся, так угодно Богу. При разговоре с Анатолием Ивановичем у меня иногда складывалось впечатление, что он немного не в себе, рассуждал как ребенок, не понимая и того, как он мог ошибиться в Буториной, но подарок он привез только мне, значит, знал, что я здесь одна. Подолгу он беседовал наедине с Елизаветой Ивановной, чем-то интересовался, какие-то у них были дела. Кое-что в его рассказе показалось мне странным. Как мог больной мальчик жить вместе с беспризорниками без присмотра врачей? В 1937 году Карпова арестовали за высказывание о Сталине. Донесла медсестра, которую он отругал. 10 лет провел на севере. Каждую ночь в лагере умирало 50-100 человек. Морозы достигали 70 градусов. Всякое случалось, больше трагическое. Отношение охраны к заключенным было терпимое, держались дружно. Если бы не это и то, что работал врачом, условия были получше, не выжил бы. Природа там замечательная, видел, как из снега растут цветы. Тронешь — бьет, как электрическим током. Белые медведи подходят близко, не боятся человека. Незабываемо по красоте северное сияние. После заключения стал жить в Кропоткине. Матушка, знавшая Алешеньку с детства, подивилась тому, что он вырос. Купил ему домик и поручила своей послушнице смотреть за ним. В Кропоткине Анатолий Иванович получал пенсию. После лагеря его отправили на лечение в санаторий в Зеленый мыс, но сестру он уже не застал. Он часто ездил на Черное море, любил Черное море. Бывал в Новороссийске, где жил брат его жены, у родственников в Геленджике, в Сочи, Гаграх, Сухуми. В Москве жил друг Анатолия Ивановича со студенческих лет, Золотов. Друг и жена друга — коммунисты. Приезжая в Кропоткин, они видели чудные, большие иконы Анатолия Ивановича. И Золотова всякий раз говорила: «Не знаю, как вы дойдете до коммунизма с такими иконами». «Как-нибудь», — отвечал Анатолий Иванович. «Все же лучше пусть они будут со мной». Из святых он особенно почитал Николая Чудотворца и Алексия, Человека Божия. Неожиданно было для меня узнать, что Карпов — коммунист. Так в жизни пришлось, — ответил. Прежде это нужно было для того, чтобы доверяли, думали, сочувствуя делу партии, а потом уже не смог отойти. Господь простит меня, знает, что в душе я предан Господу. Карпов был знаком с видными людьми своего времени. Конструктором ракет Королевым, академиком Келдышем и Курчатовым. Елизавета Ивановна рассказала мне, что однажды встретила у Карпова конструктора Королева. В один из приездов Анатолия я читала в газете «Некролог академику Келдышу». Он скончался в 58 лет, и у меня вырвалось: «Какой молодой!» «Ты находишь, что молодой?» — подхватил Анатолий Иванович. «Мне тоже 58, но он выглядел старше этих лет». Гость сожалел, что ему не довелось участвовать в Отечественной войне. Он интересовался этой войной, помнил прежнюю, 1914 года, и сравнивал императора Вильгельма и Гитлера. Первого считал умницей, Гитлера в его представлении — крупная личность. О Геринге, Геббельсе говорил, что это умные, смелые люди. Немцев он не любил, но этими тремя восхищался. Генерала Паулиса называл изменником и считал, что он погубил Гитлера. Действия Адольфа Гитлера одобрял, считал, что он устроил в Германии порядок, изгнав коммунистов и евреев. Нельзя сказать, чтобы Карпов ненавидел евреев. Не любил. О политике он разговаривал с соседями, пенсионерами Олейниковым, главным бухгалтером, и полковником Морозовым. Совсем недавно закончилась война с Германией. Они радовались, что Россия пришла в себя, говорили, что войну выиграл не Сталин, но народ, критиковали Мжеванадзе, партийного секретаря Грузии, за слабое руководство. Сталина называли извергом, неумным, но преданным партии человеком. Анатолий Иванович симпатии к партии не имел, считая, что там нехорошие, неблагородные люди. Он видел это и молчал, научился молчать. О Хрущеве отзывался, как о простом человеке, в котором все же было что-то человеческое. Возмущался тем, что Хрущев подарил своей жене драгоценности, которые нельзя было дарить. Вспоминал свои путешествия, в первую очередь поездку на Аляску. Понравилась Аляска. Говорил, что бывал в Японии, рассказывал об изящных японках с красивыми прическами, очень воспитанных. Побывал он и в Сербии, и на Афоне в Греции. Видел пещеры, в которых живут чудные молитвенники, среди которых встречаются отшельники, выходящие к людям один раз в году. Там он подружился со старцем Варсонофием, переписывался с ним. Старец приглашал посетить Святую Гору, посмотреть на тех, кому Божья Матерь так милостива и обласкала не раз, но так и не смог поехать. Несмотря на больную ногу, Анатолий Иванович увлекался альпинизмом и даже поднимался на Казбек. Его любимые виды спорта — стрельба, футбол, санки и метание диска. Последнее время он интересовался космосом. Очень переживал, когда погиб Юрий Гагарин, был знаком с космонавтом Титовым, отзывался о нем как о хорошем парне. Анатолий Иванович часто ездил в Москву к друзьям, любил Москву, особенно Арбат. Карпов приезжал к нам каждый год, но ненадолго. И непременно отправлялся к могиле Грибоедова, рассказывал о любви поэта к Грузии и к своей жене Нине. Он и раньше бывал в Тбилиси и полюбил этот город. Однажды вместе с Елизаветой Ивановной отправился в гости к Оксане, или Ксане, как он ее звал, возлюбленной приятеля детства. Это была пожилая верующая женщина, но она не узнала его. Анатолий Иванович был очень смущен, и когда они выходили из квартиры, заметили в прихожей шинель ее мужа, работника органов. больше никому не ходил, его не узнавали. День Карпова начинался с растирания и маленькой гимнастики. Затем минут 10 он молился, после чего я предлагала ему молоко. Сначала он курил, затем пил молоко и завтракал. Он любил мясные блюда — курочку, чехокбили, хаш. Если стояла хорошая погода, выходил в сад, читал книги и газеты или работал. Я обратила внимание, что он никогда не стирал себе. И Алешенька тоже не любил возиться в мыльной воде. Настроение у Анатолия Ивановича было грустное или нейтральное. В то же время он никогда не скучал и не тосковал, находил себе дело. Очень самостоятельный человек. Он и мне говорил, что надо быть независимой и ни при каких обстоятельствах не падать духом, быть твердой и смелой. Себя он считал удачливым. За какое дело не брался, Господь помогал. Он говорил не громко и не тихо и следил за тем, что говорил, при том, что был довольно скрытным. Еще я заметила, что он не испытывал привязанности к животным, скорее был миролюбив в отношении них. Когда шел, то смотрел наверх, а не под ноги. Еще я никогда не видела, чтобы он ездил на велосипеде. Была еще привычка держать книгу под мышкой. Он был больной человек и постоянно пил желудочный сок. Надо сказать, что в нашей семье ни у кого не было болезни желудка. Зубов у него не было, последствия цинги. И он носил протезы. Страдал гипертонией, головными болями и бессонницей. Подолгу за полночь беседовал с Елизаветой Ивановной. О заграничных вкладах государя я не говорила, и он ни словом не обмолвился. Но когда он надевал свой замечательный синий костюм и шляпу, без шляпы он никуда не отправлялся, словно он молодел и чуть-чуть походил на государя. Однажды у Анатолия Ивановича было сильное кровотечение. Он взялся пилить ветку в саду и упал с лестницы. Упал, как будто без последствий. Но прилег отдохнуть и запачкал кровью постель. Кровь пошла из заднего прохода. Ему было неловко, он просил прощения. Несмотря на нездоровье, долго не лежал, всего 3 дня. Он напоминал мне Алешеньку и тем, что любил одиночество и ездил всегда один. Из Кропоткина Анатолий Иванович писал немного, присылал открытки, вот содержание одной из них со всеми синтаксическими особенностями. «Поздравляю вас, мои родные, с Новым годом! Желаю вам здоровья и многолетия благополучия в делах ваших! Письмо ваше я получил, Наточка!» «С чего вы взяли, Наточка, что я сержусь?» «Я и не думал. Некогда сердиться. Не люблю кооперацию. И что касается апостольской этой веры, я не признаю, о которых...» Многоточие. «Верю в закономерность. Меня в этом никто не разубедит. Нужно здоровый разум. Я советую посмотреть тебе фильм «Все остается людям». А пока целую вас. Я сегодня приехал из Москвы, ездил по своим личным делам, очень устал, простудился, ваш Анатолий». Я просила его разыскать Ольгу, сестру. Он сказал, что это требует больших усилий и не может сейчас этим заниматься. Конечно, он хотел, чтобы в прошлом все сложилось иначе и занял бы место отца. Говорил, что государь был слабоват, уступчив, он был бы покрепче. Виновником несчастья нашей семьи Анатолий Иванович считал Распутина. Пошла молва, что Григорий управляет Россией. Об отце говорил, что он милый и добрый, любил Россию и русский народ и не хотел уезжать за границу. Мы вспомнили прошлое. Во-первых, яхту «Штандарт». На носу яхты были скамеечки, и можно было сидеть и смотреть, как судно режет воду и летит, словно птица. Алешенька любил быструю езду, бешено мчаться, а государь всегда говорил, что лучше медленнее. Тут же гость вспоминал о дядьке Деревенко, матросе, который оказался вором, а потом стал большевиком. Когда Алешеньке было лет 12, ему купили автомобиль, темно-серый «Форд». Водить учил граф Капнист, нашлись и другие учителя. Потом мальчик ездил самостоятельно, кто-нибудь из взрослых сидел позади. Алешенька был в восторге от автомобиля. У него появился хороший аппетит, и государыня была довольна. Анатолий Иванович вспомнил о поездке с графом Капнистом. Он приезжал во дворец и потом возил нас куда-нибудь. Однажды, по предложению Марии, мы отправились на Черную речку. Поехали новыми дорогами, все было интересно. Черная речка небольшая, но быстренькая. Подъехали к мостику, который показался мне ненадежным, и я сказала, что боюсь. «Глупости, проедем», — решил граф. И действительно проехали. Накатались по лесочкам, собрали букетики полевых цветов, Алешенька разжег костер и прыгал через него. В 9 часов поехали обратно и увидели, что мост убрали. Был и нет. Мы с Марией в слезы. Граф и Алешенька смеются. Плакали и смеялись, и остались ночевать в машине. Я очень беспокоилась за маму, знала, что она будет переживать, особенно за мальчика. А Алешенька был веселый. Я говорю ему: «Как там мама?» Он в ответ серьезно: «Слушай, по беспроволочному телеграфу я передаю. Дорогая мамочка, не беспокойся, здесь мне хорошо и весело». Ночью немножко поспали, вставали и любовались на звезды, грустили и шутили. Утром Вениамин Петрович стал бегать, хлопотать, нашел каких-то людей, они установили мостик. Немного отъехали, когда Мария вспомнила, что забыла свой драгоценный розовый перламутровый веер, и вернулись. Приехали домой, боже мой, как мама беспокоилась! Она похудела за эту ночь и была бледная. Стала выговаривать графу, как это можно. Но мы вступились за него. И Алешенька сказал: «Мамочка, это мы виноваты». И государыня замолчала. Вспомнили случай, когда Алешенька с мальчиком поехали на моторной лодке по Неве. Лодка называлась «Чавелла». Поехали без старших. Лодка перевернулась, и мальчики стали тонуть. Хорошо, что за ними присматривали. Название лодки по имени красавицы-испанки, танцовщицы. Когда-то мы с Михаилом Александровичем и Ваейковым были в Испании, и Алешенька запомнил имя танцовщицы. В Испании смотрели бой быков и петухов. Без меня. Петухи дерутся до конца, пока один другого не забьет. Я не люблю такие зрелища. Анатолий Иванович вспоминал о макетах военных кораблей, отличившихся в японской войне. Крейсера «Варяг» и 2 броненосцев. Братик делал их с помощью мастеров. Корабли находились в особой комнате, и брат любил показывать их гостям, которым приходилось выслушивать рассказ об устройстве кораблей. Во время войны Алешенька вместе с отцом ездил на фронт и бывал в окопах у солдат. Мальчик набирал мешочки с конфетами и табаком и угощал солдат. Однажды он был свидетелем ранения совсем молодого солдатика во время молебна. Произошел выстрел, и солдатика ранило. Ему оторвало ступню, хлестала кровь, но солдатик держался, не кричал. Алешенька сам часто страдал от кровотечений и знал, что это такое. Для Анатолия Ивановича разговор о войне был интересен. Он говорил, что немцы были жестокие и не любил их. Часто вспоминал, как в 13 лет ухлопал немца, троюродного брата государыни. «Вижу, шпион направо и налево продает Россию», и застрелил из револьвера. Государыня не разговаривала со мной целый месяц. Об этом случае мне было неизвестно. 13 лет Алешеньке исполнилось накануне поездки в Сибирь, когда оружие у братика забрали. Раньше он действительно имел револьвер. Государь разрешал. Анатолий Иванович вспомнил случай с потешным солдатиком. Этого мальчика нечаянно ранили в спину. У потешных были ружья, и когда он упал, остальные испугались и не знали, что делать. Не только я, но и соседи обратили внимание на то, что у Анатолия Ивановича небольшая голова. Полковник Морозов все повторял: «Какого человека я встретил? Вот голова!» И прибавлял: «Хотя и небольшая, не встречал умнее». У Алешеньки же голова была как будто средних размеров. Лет 10 ездил к нам Карпов, и за эти годы я дважды встречалась с его другом, академиком Курчатовым. Он останавливался в лучшей гостинице «Ориандр» и присылал мне записочку. Разговор заходил об Алешеньке, о том, как я живу. Подарки он не делал, был небогатым человеком. Анатолий Иванович говорит, что почерк Карпова и Алексея несходные, и что исследование по фотопортретам показало различия, но на фотографии, где снят Берия, изображен Алешенька. Он говорит, что если только возможно, чтобы мужчина после 30 лет вырос на 10 сантиметров и изменилась форма его головы, то Карпов — это Алексей. Мне же кажется, что это Алешенька. Приезжал Анатолий Иванович, опять возвращались к дням детства. «Помнишь Гришу?» — спрашивал он. «Господи, как было не помнить Гришу?» Когда этот блаженный человек услышал, что нашу семью и его царевича, как он называл Алешеньку, расстреляли, он был в таком смятении и ужасе, что вскоре скончался. Вспоминали пчелку, золотоволосую Любоньку. Анатолий Иванович пытался разыскать ее, но безуспешно. Вспоминали Мишу Шульгина, которого наш гость называл милым мальчиком. Вспоминали всех друзей. «Сядем, и он скажет, поговорим о друзьях. У него была хорошая память. У всех нас хорошая память». И вновь возвращались к воспоминаниям о Ливадии. В гротике, неподалеку от дворца, Алешенька хранил игрушки и черепки из раскопок, которые проводил наш родственник, археолог. На черепках были ярлычки с надписями, когда и где они найдены. Рядом с гротиком пещера, где Алешенька держал револьверчики, ружья и кинжалы. Брат приглашал нас в пещеру и грот, но нам, девочкам, это было неинтересно. Говорили о местах, где прятались, пока не найдут. Убегали в Ласточкино гнездо, на Айпетре или в Никитский сад, оденемся попроще и убежим. Или брали маленькую лодочку. Алешенька садился на весла, я за руль, и отправлялись куда-нибудь. Он любил ездить со мной, потому что мы младшенькие. Мама очень тревожилась, когда мы убегали. Вспоминали цветы, привезенные в Ливадию из разных стран, темно-синие и даже черные розы. Однажды Алешенька приколол мне к волосам черную розу, я сбросила ее. Она напоминает мне о трауре, принеси другую, красную. Он сейчас же сорвал красную розу, приколол и обнял. О черном не вспоминай. Когда Анатолий Иванович уезжал в последний раз, я вышла проводить его до автобуса. Он велел нам беречь себя, обещал, что не забудет, сказал, что всегда думает о России, желал бы все здесь изменить, хотя на это ушло бы 100 лет. но Господь не дал ему. Анатолий Иванович скончался в 1970 году. Мы получили телеграмму, извещавшую о его смерти с опозданием на 3 дня. Когда Елизавета Ивановна приехала в Кропоткин, его уже похоронили. Осталось ей поплакать на могиле, да помянуть на 9-й день. О моих родных говорят самые противоречивые. Одни, что они были расстреляны, и их останки захоронены государством в Петропавловской крепости. Другие, что они жили на Кавказе. Государь будто бы находился в Сухуми, где скончался в 1957 году. Говорят, перед смертью он велел сделать себе гроб без гвоздей. На государя это похоже. До революции он столярничал. На первом этаже находилась мастерская. И когда выдавался свободный часок, государь шел туда, делал шкатулочки, ширмы, коробочки. Все без гвоздей, на клею. Так лучше, красивее. Он сам готовил замечательный столярный клей. На портрете Березкин не очень-то похож на государя, но внешность меняется. Говорят, Березкин был сгорбленный, но и государь немного сутулился. Что касается еды, то последние годы перед революцией государь кушал простые блюда — похлебку, уху, борщ, пирожки с картошкой, капустой и творогом. Он постничал и не любил роскошные блюда. Говорят, что, оставаясь при большевиках, государь тем самым выражал свой нейтралитет в то время, как миллионы добрых людей вынуждены были бежать от злодеев-большевиков. Но нельзя забывать, что государь был помазанник Божий и что требование об отречении было незаконное. Ему были голоса святых, что он должен оставаться в России, что бы ни случилось. В советское время многие люди горевали, что остались без царя, и он должен был слышать это. А государыне известно мне от Марии Матвеевны, хозяйки Алешеньки, Карпова. Эта женщина рассказывала Елизавете Ивановне, что встречалась с моими родителями, и они ночевали в ее доме еще до Отечественной войны. Оба сильно постарели от скитальческой жизни, и когда пришли немцы, государыня пошла к коменданту и назвала себя. Говорят, она закончила свои дни в Америке. О последнем я узнала от матушки Ангелины. Ее приемный сынок Федор слышал по голосу Америки, что государыня скончалась в Вашингтоне и просила известить о своей смерти детей в России. Анатолий же Николаевич говорит, что государыня после войны была в заключении и умерла в 1961 году. Он же говорит, что в Сухуми жили мои сестры. Я видела фото Февронии, она действительно похожа на Татьяну. Думаю, мои сестры не уехали бы за границу, если государь не уехал. Он говорил, что Россию надо любить, что русский народ — великий народ, правдивый, сердечный, трудолюбивый. Мы знали, что государь не покинет Россию, и тоже не хотели уезжать. Все, что я рассказала здесь, чистая правда. Людей, о которых я упоминаю в исторической части повествования, уже нет в живых. Осталась я одна, одна-одинешенька, помнящая нашу старую, добрую Россию. Конец книги. Октябрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.